и злопамятна, обиды не помнишь и дня. Порою сурово, но праведно, во всем неподкупный судья. Ты судишь, но тут же и милуешь, смеешься и плачешь со мной. Богатством чужим не завидуешь, не ропщешь под ношей земной. Богатством чужим не завидуешь, не ропщешь под ношей. Как жизнь хороша и желанная, верна, как испытанный друг. С тобой только зорька лучистая на небе сравниться могла. Такая ты светлая, чистая, я знаю, ты с неба пришла. Такая ты светлая, чистая, я знаю, ты с неба пришла. Если ты искра лишь малая того лучезарного дня, такая же та необъятная, что любит на небе меня. С тобой только зорька лучистая на небе сравниться могла. Такая ты светлая, чистая, я знаю, ты с неба пришла. Такая ты светлая, чистая, я знаю, ты с неба.